Прямо из его кабинета приятели отправились в информотдел, где очень скоро выяснили, что бывший зэк Теря, его настоящая фамилия Тетерин, проживает на улице Ледовой. В лаборатории спецопераций Стасу на руки нанесли несколько татуировок, перстни и тому подобное, и он отправился на Ледовую. Теря проживал в уже не первой новизны девятиэтажки. Находился он у себя в квартире, но уже был нагружен основательно. Сидя за столом, уставленным пустыми бутылками и кое-какой закуской, Тетерин с недоумением воспринял визит крепкого незнакомца в потертой кожанке. Когда он понял, что это свой, то тут же предложил незваному гостю малость причаститься. Не отказавшись от угощения, визитер на высококлассной фене, чем очень сильно впечатлил и расположил к себе хозяина квартиры, сообщил, что давно уже ищет своего кореша Злова, с которым не виделся лет 10. Сегодня утром, зайдя в блатхату амбара и узнав от того, что информацией о Злом располагает Теря, он поспешил его разыскать. Расчувствовавшись, Теря рассказал, что со Злым года 4 назад он мотал срок на одной зоне. Правда, к той поре срок заключения Злого уже кончался, и их знакомство оборвалось достаточно быстро. Но на днях они случайно встретились на Бирюковском рынке. Злого Тетерин узнал сразу же. Вспомнил его и Злой, хотя в зоновской иерархии был куда выше Тери. В ходе разговора Злой обронил, что наконец-то расквитался со всеми своими долгами. Самый последний должок отдал одному ментовскому генералу. Памятуя о том, что пару дней назад случилось на Репеевском шоссе, Тетерин сразу же понял, о чем шла речь. Польщенный такой откровенностью, он поинтересовался дальнейшими планами Злого. Тот спокойно сообщил ему, что собирается отправиться в родные края, что Москва уже надоела, да и жить стало дороговато. На этом и расстались. Выразив сожаление, что и на этот раз с корешем они разминулись, Кричко попросил при случае сообщить Злому, что его разыскивает Лось. Накорябав на бумажке номер своего сотового, он оставил эту маляву Тере, чтобы тот при случае передал ее Злому. Вернувшись в контору, Стас рассказал о своем визите к Тетерину. Гуров его действия одобрил, высказав лишь досаду по поводу того, что выяснить точные координаты Зимина так и не удалось. «Ничего», — безмятежно пожал плечами Стас. «Федеральный розыск его уже объявили? Ну вот и отлично. Кстати, я оставил Тере номер своей мобилы. Сказал, что я его бывший приятель по кличке Лось. Думаю, он позвонит хотя бы из любопытства. Если выйдет на связь, попробую его убедить явиться с повинной». «Ну, в общем-то, мысль не глупая», — кивнул Лев и, подумав, добавил. «Не исключено, он на это и сам настроен. Думаю, он не случайно так откровенничал с этим Терей. Если разобраться, кто он такой для него, этот Теря. Мелкий раздолбай, ничего не значащий в криминальной среде. Пустое трепло, у которого никакая информация не задержится, сразу всем раззвонит. И хотя Зимин не из профессиональных уголовников, а пострадавший от действия продажного кривосудия, тем не менее он, надо понимать, на зоне был в достаточно большом авторитете. Кличку «Злой», кому попало, там не дадут. Мне, кстати, уже пришло на ум, что, может быть, мы и поспешили с объявлением его в федеральный розыск. Считаешь, что он сам придет?» Кричко озадаченно прищурился. «Хм, вообще-то такой вариант вполне возможен. Предположим, догадываясь, что у нас в криминальной среде есть свои информаторы, он специально нашел такого звонаря, который везде и всюду о нем сообщит. Следовательно, его встреча на Бирюковском рынке с Терей была не случайностью. Он знал, что Теря, поменяв масть и поддавшись из гопников в мелкие воришки, промышляет именно там. Но для чего таким неожиданным способом извещать нас о своем присутствии в Москве и предположительном намерении прийти с повинной? «Бог его знает», — развел руками Лев. «Может, он видит в этом некий особый шик, подав нам сигнал? Парни, зря не суетитесь, я скоро сам приду». «Ну а что? Свою программу вендетты он выполнил. Чего ему еще желать? О том, что сатанистов и Давишина убил он, мы уже знаем. О том, что его гарантированно объявит федеральный розыск, ему догадаться проще простого. Видимо, не хочет участвовать в побегушках с прятками. Нет, в самом деле, родных у него там, отца, матери, скорее всего, в живых уже нет. С убийцами невесты он уже рассчитался. Что еще делать на свободе, если она в любом случае достаточно скоро сменится на очередной срок? Какой смысл затягивать эту игру в прятки?» «Ну, логика у тебя, как всегда, на уровне», — коротко хохотнул Стас. «И каковы же теперь наши дальнейшие действия? Если наши предположения верны, то, думаю, завтра-послезавтра Зимин сам обратится в полицию. Если мы ошибаемся, он все равно объявлен в розыск. Тут уже все будет идти в обычном рутинном русле». Последние слова Гурова заглушило пиликанье телефона, который извещал о том, что со Львом хочет пообщаться кто-то из нечислящихся в телефонной книге его сотового. Нажав на кнопку включения связи, он услышал голос доктора Черемшанина, с которым общался менее суток назад. «Лев Иванович, доброе утро. Хотя у вас, наверное, дело уже к обеду. В общем, есть информация, которая, как мне кажется, вас может заинтересовать». «Рад вас слышать, Михаил Андреевич. Спасибо, что нашли время позвонить. Слушаю вас. Я весь внимание». Как рассказал Черемшанин, сразу же после вчерашнего разговора с операми он опросил бывших работников клиники. Одна из медсестер, которая уже давно была на пенсии, припомнила загадочную историю более чем 20-летней давности. По ее словам, однажды в особую палату реанимации поместили сотрудника угрозыска одного из районов Иркутской области, который сильно пострадал в автокатастрофе. Из какого именно района привезли опера, она не запомнила. Но его лечащие врачи очень сильно сомневались в том, что он выживет. Как пояснил Черемшанин, у прежнего главврача клиники имелась такая подпольная палата для особых пациентов. Например, для состоятельных граждан, которые не желали, чтобы об их болезни кто-то мог узнать, и в первую очередь милиция. Поэтому там частенько оказывались и криминальные боссы, участвовавшие в поножовщине и перестрелках. Об этой особой палате знал очень ограниченный круг больничного персонала. Собеседница Черемшанина узнала о ней совершенно случайно от своей подруги, которая обслуживала тамошних пациентов. От нее же она узнала и о том, что опер, попавший в ДТП, умер. Куда дели его тело, подружка не была в курсе. Но буквально на следующий день там появился новый пациент, очень похожий на предыдущего. Через какое-то время его положили на пластическую операцию, после чего он постоянно ходил с забинтованным лицом. Его частенько навещали какие-то люди, словно сошедшие с киноэкрана американских гангстерских боевиков. О чем они с ним говорили, никто не знал. Через 3 месяца его куда-то увезли на дорогущем черном лимузине. Больше медсестра его не видела. «Таким образом, Лев Иванович, можно сказать вполне уверенно, что вместо умершего опера в нашей клинике подготовили его двойника», — завершил свой рассказ Черемшанин. «Кто и для чего это сделал, толком сказать вряд ли кто сможет. Хотя, как я понимаю, за всем стоял крупный организованный криминал». «Михаил Андреевич, а та медсестра не сказала, где сейчас ее подруга?» — поинтересовался Гуров. «Да, я спрашивал об этом. Как оказалось, она погибла 10 лет назад при загадочных обстоятельствах». Огорченно вздохнул тот. «Сразу после пожара, уничтожившего архив, ее убило упавшим на голову кирпичом. Как это могло случиться, следствию установить не удалось. Просто шла по улице, и то ли с крыши, то ли с балкона одного из домов прямо ей на голову обрушился неведомо откуда взявшийся кирпич. С точки зрения нормальной логики, это было кем-то организованное убийство. Но следствие объявило это несчастным случаем. Вот такие дела». Поблагодарив собеседника за ценную информацию, Лев отключил связь и, немного помедлив, сообщил сгорающему от любопытства Станиславу. «Судя по всему, Давишин на самом деле таковым не был». Он вкратце пересказал приятелю услышанное от черемшанина, что привело Кричко в весьма возбужденное состояние. «Ага», — возликовал тот, — «значит, версия о подмене опера уголовником подтвердилась?» «Вот так-то. Хотелось бы мне сейчас взглянуть на физии всех тех бугров и шишек, которые вчера, проливая фальшивые слезы, шли за гробом якобы Давишина». «Да уж. Могу заранее предположить, что любое наше доказательство того, что вместо реального Давишина до генеральского звания дорос какой-то мутный тип, они отвергнут, даже не рассматривая». В этот момент снова запиликал телефон Гурова, выдавая мелодию песенки о дружбе. «О, Санек о нас надумал вспомнить», — обрадовался Кричко. «Правда, и мы о нем в эти дни как-то не очень вспоминали. Неудобняк, однако». Александр Вольнов, поздоровавшись, поинтересовался ходом расследования дела о гибели генерала Давишина. Лев в общих чертах рассказал ему о результатах своей поездки в Прибайкалье. Вольнова это очень заинтересовало, особенно факт загадочных перемен, происшедших с Давишиным после случившейся с ним аварии. «Прямо как будто подменили человека», — удивленно резюмировал он. «Именно так все и было», — невозмутимо ответил Гуров. «Как нам только что сообщил нынешний главврач Иркутской частной городской клиники, ему удалось найти человека, сообщившего информацию, согласно которой около 20 лет назад в их клинику положили одного человека, опера Давишина, а оттуда вышел другой под его именем». «Лёва, ты не шутишь?» — ошарашенно уточнил Вольнов. «Саша, какие шутки? Сами пребываем в полном обалдении», — сокрушенно вздохнул Лев. «Кстати, Петр об этом еще не знает. Вот собираюсь поставить его в известность. Боюсь, мужика от таких новостей кондрашка хватит». «Лёва, а вам не удалось узнать, кем же он был, этот подставной Давишин? И куда делся настоящий?» — спросил Александр, даже закашлившись от услышанного. «По некоторым сведениям, настоящий Давишин умер, не приходя в сознание. Где захоронено его тело, мне кажется, вряд ли кто сможет сказать. Неизвестно и настоящее имя человека, которым подменили умершего опера. Единственное, что нам яснее ясного, эту аферу провернул крупный организованный криминал. И то, что это было сделано на общаковские деньги, сомнений у меня не вызывает». «Лёва, большая к вам со Стасом просьба сбросить мне по электронке наработанные вами документы. Тут есть над чем и нашей конторе поломать голову. Случай, я бы сказал, феноменальный, учитывая то, насколько далеко удалось пройти во власть представителю оргкриминала. Это уже серьезная угроза государственной безопасности. Думаю, расследование в связи с этим происшествием будет чрезвычайно серьезным и доскональным». Еще немного поговорив о текущих делах и договорившись встретиться в ближайшее время, приятели попрощались. Сбросив запрошенные Вольновым документы на его почту, Гуров и Кричко отправились к Орлову. Как Лев и предполагал, сообщение о том, что в роли генерала милиции и полиции подвязался неизвестно кто, к тому же представляющий криминал, стало для того настоящим шоком. Утерев носовым платком со лба выступившие на нем капельки пота, Орлов ошеломленно покрутил головой. «Да, мужики, вот это я вам скажу, пилюля. Я первый буду выступать за то, чтобы все, кто продвигал лжедовишина по карьерной лестнице, были с треском выставлены со службы». И со всей силой стукнул кулаком по столу. Шагая к своему кабинету, приятели обсуждали свои дальнейшие шаги в расследовании дела теперь уже лжедовишина. Поскольку оно вышло за рамки расследования убийства того, кто считался генерал-лейтенантом Довишиным, следовало ожидать достаточно серьезного чинопада всех тех, кто так или иначе способствовал его вхождению во власть. Когда они были уже у самой двери кабинета, их неожиданно окликнул помощник дежурного по главку. «Лев Иванович, Станислав Васильевич, тут к вам какой-то человек. Сказал, что вы его знаете». Опера, быстро переглянувшись, поняли без слов «Зимин» и попросили помощника дежурного проводить визитера к ним в кабинет. Приятели с любопытством смотрели на еще крепкого, рослого мужчину, но уже с изнеможденным усталым лицом и потухшим взглядом. Сев на предложенный ему стул, мужчина представился. «Юрий Зимин, я тот, кого вы ищете». «Мы это уже поняли», — кивнул Гуров. «Мы предполагали, что вы придете добровольно, но все же хотели бы спросить, что конкретно побудило вас прийти к нам в главк?» Немного помолчав, Зимин глуховатым голосом сообщил. «То, что меня ищут именно главные опера угрозыска, я уже знал. Знал и то, что вы побывали в моих родных краях, поэтому понял, что найти меня всего лишь дело времени. Поскольку я уже рассчитался с нелюдями, которые закону оказались не по зубам, прятаться смысла я не видел. К тому же хотелось вернуть доброе имя честному оперу Довишину. Вы, наверное, уже знаете, что под именем Довишина скрывался конченый мерзавец и подонок». «Да, сегодня нам об этом уже сообщили», — потер подбородок Станислав и спросил. «Скажите, Юрий, а его настоящее имя вам известно?» «Да, известно», — глядя в одну точку, подтвердил Зимин. «В том тюремном мире вовсе не секрет, очень многое из того, что на воле, тайна тайн. За 18 лет заключения я узнал слишком многое, чтобы простить шакалов, погубивших мою Настюшку, да и мою жизнь тоже. На 5-м году от ситки в наш отряд попал мужик из Кедрового по фамилии Кусин, который одно время состоял с Макальцевым в приятельских отношениях. Они с ним учились в одном институте. А через Макальцева мой земляк познакомился и с Дадушкиным. О том, что Макальцев парень со странностями, он замечал еще тогда, в институте. И вот однажды, когда они уже жили в Кедровом, эти двое пригласили его в интересную компанию. Он согласился и оказался на черной мессе сатанистов, где намечалась групповуха, которую сатанисты собирались устроить с какой-то случайной женщиной, накачанной наркотиками. «Ее что, тоже принесли в жертву? Ну, в смысле, сожгли?» — уточнил Гуров. Насчет этого он был не в курсе. К тому же его в самом начале мессы какой-то хренью напоили, и он ходил как чумной, башка вообще не соображала. А тут вдруг оказалось, что по их сатанинским правилам он должен был вступить в связь с той женщиной первым. Но Кусин, хоть в голове и стояла муть непроглядная, все же смог понять, что ввязался в очень хреновую историю, поэтому тут же дал дёру. Парень он здоровый, смог вырваться и скрыться в лесу. До утра там проблуждал, как только в болоте не утонул. Домой вернулся, когда уже рассвело. «А он в полицию не обратился?» — спросил Стас. «А к кому там обращаться?» Зимин взглянул на него, как на ненормального. А тут еще к нему пришел Макальцев с какой-то молодухой и стал упрекать, что он своей бестолковщиной всю вечеринку им испортил. Мол, ты думаешь, что там и в самом деле собрались сатанисты? Это шутка была, прикол, розыгрыш. Вот она, та, с которой ты не захотел поиметь секса. Эх ты, тютя, эта деваха тоже хихикает. Что, мол, я не в твоем вкусе? Или ты все еще девственник и боишься женщин? Когда Лея рассказал Зимин, его земляк этому поверил и согласился, что и в самом деле был неправ. Вроде того, зря запаниковал, только настроение людям испортил. Но в дальнейшем от Макальцева все же стал держаться подальше. И вот, когда он вдруг узнал о случившемся в Светловске, то сразу понял – это дело рук Макальцева и Дадушкина. Перепугался насмерть. Не захотят ли сектанты избавиться от него, как от ненужного свидетеля? Поэтому тем же днем собрал вещи и смылся в Томск. Обосновался там, обзавелся семьей. Но его постоянно глодала совесть. А еще страх. А вдруг сектанты его разыщут? Или что-нибудь сделают с его семьей? И вот как-то раз осенью в гололед он попал в серьезное ДТП, в результате которого погиб его случайный попутчик. Кусин понял, что это ему кара за трусость, поэтому не роптал и не искал оправданий. Принял назначенный ему срок за должное. А попав на зону и встретив там Зимина, сразу же рассказал ему о том, что знал о Макальцеве и Дадушкине. Покаялся в своей трусости и долго у Зимина просил прощения. Юрий к той поре уже многое успел узнать о лже-Давишине. Как оказалось, после того, как умер настоящий Давишин, умер ли он от травм, полученных при ДТП, или ему помогли умереть криминальные эскулапы, осталось неизвестным. Прибайкальский криминалитет решил этим воспользоваться в своих интересах. Случилось так, что за год до того злосчастного ДТП в Иркутске появился бежавший из Львова главарь рэкетирской группировки Адольф Кукаревич. По некоторым сведениям, его группировка вступила в конфликт со своими коллегами, которые имели куда более тесные связи с местной властью и украинскими силовиками. В ходе передела сфер влияния, который вылился в перестрелку, Адольф убил племянника главаря конкурентов. Тот объявил ему вендетту, из-за чего Кукаревич бежал в Россию. Укрывшись от возможной мести коллег по цеху, рэкетир и в Иркутске чувствовал себя неуютно. Он обратился за помощью к местным главарям, и те ему вдруг предложили стать опером. В ходе разговора с Кукаревичем кто-то из криминальных боссов вдруг обратил внимание на то, что львовянин почти как две капли воды походит на кедровского опера Давишина. Случился этот разговор на второй или третий день после того, как Давишин попал в ДТП. «А было ли это ДТП случайным?» — с сомнением в голосе произнес Станислав. «Конечно, нет», — устало вздохнул Зимин. «Его организовали профессиональные киллеры на деньги Вульпагина-старшего. Когда его сынок с дружками оказался в СИЗО, он обратился к киллерам, и те устроили Давишину ДТП. А тут паханам прямо в руки свалился такой подарок судьбы, как Кукаревич. По мнению Юрия, возможно, главари криминалитета еще раньше заприметили Кукаревича и еще задолго до Вульпагина продумывали варианты того, как устроить подмену. Информацию о подмене Давишина Кукаревичем он получил от разных людей, и каждый рассказывал об этом по-своему. Поэтому Зимин мог несколько ошибаться в последовательности тех событий и роли тех или иных персоналей в случившемся. Но он знал определенно, когда Давишина, изувеченного в ДТП, доставили в областную больницу, кто-то из областных чиновников, непонятно для чего, принял решение о переводе опера в частную клинику, причем не с самой лучшей репутацией. Скорее всего, Был уверен Юрий, свою роль тут сыграли общаковские деньги.